Философы. Подходя к развитию представлений о любви в новое время, я, конечно, предполагал, что новеллисты и поэты, при всей хаотичности и неструктурированности их метода познания жизни, могут оказаться для меня полезнее философов. Точно так же, как при освоении новых областей медицины, опыт медиков-практиков часто дает больше, чем гипотезы медиков-ученых. И все же был удивлен тем, как мало мое понимание любви обогатилось за счет чтения философской литературы. Хотя, пожалуй, удивляться нечему. Порыв, владеющий философом, возвышен. Попытка разобраться в смысле жизни. Но парадокс заключается в том, что лучшие философские умы были слишком заняты размышлениями о жизни. У большинства не оставалось ни времени, ни сил для того, чтобы полноценно жить. Биография философа, как правило, бедна событиями. Я даже думаю, что тут существует некая логическая зависимость. Хорошим философом может стать лишь человек, у кого разум и силы вследствие событийно и эмоционально скудного образа жизни освобождаются для систематической мыслительной работы. Кьеркегор сказал: «Философия совершенно права, когда утверждает, что жизнь можно понять, лишь оглядываясь назад, но при этом многие забывают, что проживать ее можно лишь двигаясь вперед». Поэтому не стоит слишком доверять философам, теоретизирующим на тему любви. Подозреваю, что дар философствовать и дар любить — величины обратно пропорциональные. Я убеждаюсь на собственном опыте, что любовь плохо поддается рационализации. Это как если бы кто-то вздумал во имя разгадки тайны жизни и души анатомировать живого человека. Так можно лишь получить представление о физиологическом устройстве тела и остаться с трупом. И тем не менее, философы нового времени не могли не поставить перед собой трудноосуществимой задачи — помочь человеку понять любовь и тем самым стать счастливее. Успехи на этом поприще, как мне кажется, получились скромными. Начать, вероятно, следует с первого философа, чей интеллект освободился от последствий многовековой заморозки Средневековья. Я имею в виду Рене Декарта, 1596-1650 годы. Это первый со времен античности мыслитель, попытавшийся произвести научный анализ любви. Декарт различал шесть первичных страстей — удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль. Причем определял любовь как волнение души, вызванное движением духов. Духами он называл нервную деятельность. Каковое побуждает душу по доброй воле связать себя с предметами, которые кажутся ей близкими. Об одной из разновидностей этого волнения души, любви, Декарт писал, что она вызывается иллюзией о совершенстве некоего представителя противоположного пола, что любящий начинает остро ощущать свою ущербность и хочет исправить ее за счет обладания второй своей половиной. Дальше этого, вполне симбиотического по своей природе, определения любовного порыва, Декарт, к сожалению, не идет. Ничем не помог мне и Кант, чье мучение я столько почерпнул для разработки правил аристономии. Великий кёнигсбергец много писал о любви, но занимал его почти исключительно филос. Человек должен руководствоваться не инстинктом, влекущим нас к удовольствию, а разумом, предписывающим вести себя нравственно, то есть исполнять свой долг, пишет Кант. И эта этикологическая система отлично работает, пока не сталкивается с феноменом любви. Тут выясняется, что в основе любви находится не долг, а именно что удовольствие, вещь легкомысленная и к нравственному императиву отношения не имеющая. Никакого удовлетворительного способа примирения долга с удовольствием философ не предлагает. У Гегеля, как и у Декарта, любовь определяется созвучным моему поиску образом. Потеря своего сознания в другом, видимость бескорыстия и отсутствие эгоизма, благодаря чему субъект впервые снова находит себя и приобретает начало самостоятельности, самозабвения, когда любящий живет не для себя и заботится не о себе, находит корни своего существования в другом и все же в этом другом всецело наслаждается самим собою. Это и составляет бесконечность любви. Однако и Гегель на этом останавливается, ограничиваясь лишь общими рассуждениями, обособляет подлинную земную любовь от гедонистической, в моей терминологии эгоцентрической, и религиозной. С большой надеждой я погрузился в чтение работ о любви Сёрена Кьеркегора, зная понаслышке, что это одно из самых авторитетных исследований, занимающего меня предмета. И был разочарован. Датский философ пишет лишь о любви божественной, а для меня, человека нерелигиозного, эта материя интереса не представляет. Людвиг Фейербах, представитель принципиально иного направления мысли, смотрел на любовь совершенно по-другому. Он был прав, предполагая, что в будущем на смену христианской этике придет новая религия любви человека к человеку. Фейербах видел в любви стержень жизни. Ребенок лишь тогда становится человеком, когда любит. Сущность любви обнаруживается всего яснее в одном виде любви – в любви мужчины к женщине. В другом месте он пишет еще решительней. «Любовь к женщине есть основание всеобщей любви. Кто не любит женщины, не любит человека». Но и у Фейербаха я обнаружил только декларации, а не анализ любви и не объяснение ее механизмов. Всякий философ, сталкиваясь с очень трудной проблемой, оказывается перед выбором. Либо честно признать свою неспособность решить ее, как это фактически делают Кант, Гегель или Фейербах, либо с апломбом предъявить миру некую логичную, отлично все объясняющую конструкцию и закрыть глаза на ее несовершенство. Именно таким путем пошел Артур Шопенгауэр, теорию которого я пересказываю здесь только потому, что испытываю к этому философу личный интерес. Объясню его позже. По Шопенгауэру Ларчик открывается очень просто. Все движение в мире подчиняется некой энергетической силе, которую философ назвал «Will zum Leben» — «воля к жизни». У этой силы одна единственная, лишенная какого бы то ни было смысла цель — бесконечное воспроизведение жизни. Механизм любви объясняется именно этим — инстинктом, побуждающим мужчин и женщин подыскивать партнера, в союзе с которым можно произвести наиболее жизнеспособное потомство. Все прочее — чувства, страдания, наслаждения — не более чем гарнир к основному блюду. Шопенгауэр, впрочем, отличает любовь от обычной чувственности, утверждая, что в отличие от разврата, который не нуждается в детях и не требователен к выбору сексуального объекта, любовь взыскательна и переборчива. Ведь далеко не все пары, соединяясь, способны дать качественный приплод. Страстная привязанность — нечто вроде подсказки, дающей понять, что партнер для этого годится. Принятые каноны красоты Шопенгауэр объясняет диктатом все той же воли. Сильный, смелый, успешный мужчина с хорошей фигурой и правильными чертами лица воспринимается будущей женой как превосходный кандидат в отцы ее будущего ребенка. Биологически здоровый, способный обеспечить пропитание и защиту. Мужчинам же нравятся женщины молодые и полные, поскольку у таких больше шансов родить крепких детей. Я не стану тратить время на комментирование этой стройной версии, поскольку даже при моем крайне ограниченном любовном багаже понимаю, что умный человек Шопенгауэр в любви совершенно не разбирается. Как сказал про него Владимир Соловьев, ни малейшего подтверждения в действительности этот опыт не находит. Весьма уязвимые построения Шопенгауэра я привел здесь еще и для того, чтобы прямо от них перейти к соловьевской точке зрения, которая, как я уже писал в начале, ближе всего к моему собственному пониманию любви. А Соловьев первоначально приступил к этой теме, полемизируя с шопенгауэровской теорией. По Соловьеву, потребность любви объясняется вовсе не инстинктом к наиболее успешному размножению, а стремлением достичь единства с другим человеческим существом, не поступившись при этом своей индивидуальностью. Я выделил эту мысль, потому что она принципиально важна. и поднимает симбиотическую концепцию любви, идущую от Аристофана, на качественно новый уровень. Как будет видно ниже, сам Соловьев в этом отношении не вполне последователен. Русский философ писал, что истинно любящий не тешит свое собственное «я», а отказывается от эгоизма и благодаря этому обретает «я» новое, одно на двоих с любимым. В этом любовь Соловьева отлична от любви другого выдающегося философа современности Николая Бердяева, который считает это состояние прежде всего средством к самоусовершенствованию личности и ее духовному росту, то есть стоит на эгоцентрической позиции. Соловьев же ставит половую любовь, прямо так без экивоков ее и называет, выше всякой другой, включая патриотическую и даже материнскую. Называет ее идеалом всякой любви, потому что в притяжении, возникающем между любящими, видит движение к созданию целостного надсущества, каким и призвана стать пара. Соловьев скептически относится к платонической, то есть сугубо духовной, асексуальной любви. В его времена, времена Крейцеровой сонаты, возможность такого союза активно обсуждалась в прекраснодушной части общества, считая ее явлением бессмысленным и аномальным. Почти все этапы соловьевского рассуждения меня устраивают, кроме одного нюанса, который при внимательном рассмотрении оказывается вовсе не пустяком. Философ пишет, что цель любви — сочетание двух данных ограниченных существ, которое создало бы из них одну абсолютную идеальную личность. И в этом утверждении мне видится, во-первых, некоторая умозрительная химеричность, а во-вторых, и опасное заблуждение. Начну с первого. Всякий человек представляет собой отдельную вселенную, которая рождается, существует и уходит сама по себе, даже если кто-то появился на свет с братом-близнецом или если любящие прожили душа в душу и умерли в один день. В один день, но все равно по отдельности. Единой личности из двух людей не получится. И незачем к этому стремиться. Воспевая такое единство, Соловьев отходит от заявленного им же принципа не поступаться своей индивидуальностью. Несколько раз в жизни мне доводилось видеть семейные пары, которые действительно превратились в некое подобие сказочного тени толкая из сказки про доброго доктора Айболита. Они одинаково мыслили, одинаково себя вели. Даже мимика у таких супругов была идентичной. Безусловно, они производили впечатление людей счастливых. Однако всякий раз было заметно, что это единство достигнуто за счет того, что кто-то из супругов, обычно жена, полностью подчинен взглядам, вкусам и воле второго, словно растворен в его личности. Видимо, создание андрогина, состоящего из равноправных половинок, невозможно. А тогда получается, что кто-то из любящих не выполнил своего жизненного предназначения, не раскрыл полностью всей своей уникальной, неповторимой индивидуальности. Читая Соловьева, я пришел к заключению, что в идеале НЛ должна приводить не к слиянию двух личностей в одну, а служить катализатором для развития каждой из них, объединять действия, но не обеднять индивидуальности. Ранее я уподобил такой любовный союз федерации двух автономий. В нашем 20-м столетии взгляды на любовь кардинальным образом изменились, поскольку произошла настоящая революция в семейном укладе и в отношениях между полами. Я имею в виду не большую степень сексуальной свободы, не нужно преувеличивать целомудрие жителей XIX века, а снижение экономико-социальных требований к браку. Женщины стали намного независимее, потому что могут обеспечивать себя материально, не осуждаются обществом за одиночество и имеют возможность регулировать зачатие благодаря развитию контрацепции. Все эти факторы привели к тому результату, что все или почти все браки в западных и социалистических странах, то есть у трех четвертей человечества, совершаются по любви. То, что семьи непрочны и легко распадаются, является обратной стороной этой, безусловно, отрадной метаморфозы. Мужа и жену перестала связывать необходимость, обуславливавшаяся материальными причинами, многодетностью и общественно-церковными запретами на развод. Сегодня люди расстаются, когда перестают любить друг друга, или же сознает, что ошибались и что любви не было. В связи с этими переменами и общим возвышением понятия «любви», которое, подтверждая догадку Фейербаха, сделалось чем-то вроде главенствующей религии, мощное развитие должна была получить и современная любовная философия. Но в силу специфических условий советского существования я не имею доступа к трудам так называемой классово-чуждой науки, хотя очень желал бы ознакомиться с ее последними заключениями по занимающей меня теме. Мне удалось лишь, воспользовавшись статусом медицинского работника, прочесть в спецхране труды Зигмунда Фрейда. Однако они посвящены главным образом исследованию психологического механизма сексуальности, что не может помочь в поиске ответа на поставленные в начале главы вопросы. Очень возможно, что кто-то из мыслителей Запада уже нашел решение проблемы, над которой я так неуклюже и, наверное, комично ломаю свой схематический разум. Не удивлюсь также, если окажется, что рецептуру совершенной любви вывел какой-нибудь талантливый писатель, а вовсе не философ. Не могу отделаться от ощущения, что теоретизирование большинства перечисленных мною мыслителей подобно спорам о вкусе халвы, который они либо вовсе не пробовали, либо едва от нее отщипнули. Немногие из философов испытали на себе потрясение большой любовью, о котором 800 лет назад писал Абеляр. «Я был философом, но эта тиранка подавила мой разум и возобладала над мудростью. Ее стрелы оказались крепче щита моей рассудительности, и сладким своим принуждением она повлекла меня туда, куда ей было угодно». Незаурядные умы, безусловно, обладают огромной мощью воображения и умеют домысливать то, чего не пережили сами. Однако же, если вновь пройтись по именам, которые я перечисляю в данной главке, поневоле спрашиваешь себя дополно, нужно ли так уж доверяться этим сапожникам без сапог? Рене Декарт и Иммануил Кант были людьми хрупкими, болезненными, семьи не имели и, кажется, любви так и не познали. Кант, правда, говаривал, что были времена, когда он хотел жениться, но не имел на то средств, а когда обрел средства, утратил желание. Что ж, знать невелико было желание. Кьеркегор в молодости испытывал очень сильную любовь к Регине Ольсен, которая ответила ему взаимностью. Однако философ так испугался Абеляровой тиранки, что разорвал помолвку и с тех пор старался держаться от любви подальше. Владимир Соловьев никогда не женился и вообще был, как говорится, не от мира сего. Практическим опытом любви обладали Гегель и Фейербах. Оба имели семьи и внебрачные связи. Но это обстоятельство лишь сделало их сравнительно с платоническими коллегами-теоретиками более осторожными в оценках. Любовь — самое чудовищное противоречие, которого рассудок не может разрешить, признается Гегель, и эта честность философа достойна уважения. Некоторой загадкой для меня является эгоцентризм Николая Бердяева, про которого мне рассказывали, что он жил с женой душа в душу, в данном случае идеально уместный оборот речи, и что Лидия Юдифовна была его бесценной помощницей, подругой, соратницей, то есть жизнь сама демонстрировала философу достоинство симбиотической любви. Предполагаю, что здесь сказалась христианская основа бердяевского мировоззрения, в принципе не признающая любви более высокой, чем та, что связывает человека с абсолютом. Я намеренно пропустил Артура Шопенгауэра, поскольку в силу некоторых личных причин мне хочется выделить жизнеописание этого философа в отдельный фрагмент.